Барри Пероун. Провал памяти. Анникстер почувствовал братскую нежность к этому человечку и положил ему руку на плечо, отчасти из симпатии, отчасти, чтобы не упасть. С 7 часов вечера он добросовестно поглощал спиртное. Было уже около полуночи, и все вокруг виднелось ему как бы в тумане. В вестибюле оглушительно гремела задорная музыка. Сойдешь 2 ступеньки вниз, там много столиков, много народу, много шума. Анникстер понятия не имел, как называется это заведение, когда и как он сюда попал. С 7 вечера он уже побывал в стольких кабачках. «Глядишь, ни с того, ни с сего», — сказал Анникстер, тяжело опираясь на человечка. «Нам дает пинка женщина или же дает пинка судьба?» «На самом-то деле это одно и то же — женщина и судьба». «Ну и что? Ты думаешь, все кончилось?» Ты уходишь из дома, размышляешь, садишься за столик, пьешь, размышляешь, и в конце концов оказывается, что у тебя родилась самая блестящая идея за всю твою жизнь. И все начинается вновь, сказал Анникстер. Это и есть моя философия. Чем больше драматурга бьют, тем лучше он работает. Он так горячо жестикулировал, что чуть не упал. Но человечек его подхватил. Да, на этого человечка можно было положиться, рука у него была сильная. Складка губ тоже говорит о силе, прямая бесцветная линия. Очки с шестиугольными стеклами, жесткая фетровая шляпа, элегантный серый костюм. Рядом с побагровевшим Анникстером он казался бледным, прилизанным. Девушка-гардеробщица равнодушно смотрела на них из-за барьера. «Не думаете ли вы, — сказал человечек, — что пора бы отправиться домой? Я чрезвычайно польщен, что вы рассказали сюжет вашей пьесы, но мне надо было кому-то его рассказать, — сказал Анникстер, — иначе у меня лопнула бы голова. А, дружище, какая драма! Какое убийство! Правда ведь? А этот финал?» Его снова поразило безупречное ослепительное совершенство финала. Он стал серьезен, задумчив, и, покачиваясь, вдруг ощупью нашел руку человечка и горячо ее пожал. «К сожалению, я не могу остаться», — сказал Анникстер. «Дела!» Он надел свою шляпу со вмятиной и, пройдя через вестибюль по слегка эллиптической линии, атаковал двустворчатую дверь, распахнул ее обеими руками и исчез во мраке. Но в его воспаленном воображении мрак был полон огней. Они мерцали и подмигивали ему из тьмы. «Запертая комната Джеймса Анникстера». «Нет, уединенная комната Джеймса... Не-не-не-не! Голубая комната Джеймса Анникстера!» Бессознательно он сделал несколько шагов, сошел с тротуара, и тут такси, подъезжавшее к ресторанчику, из которого он вышел, резко со скрежетом и визгом затормозило по мокрой мостовой. И огни исчезли. Драматург Джеймс Анникстер вчера вечером, выходя из кассы Гавана, был сбит такси. После оказанной ему в больнице помощи в связи с сотрясением мозга и легкими увечьями, он вернулся домой. В вестибюле кассы Гавана оглушительно гремела задорная музыка. Сойдешь 2 ступеньки вниз, там много столиков, много народу, много шума. Девушка-гардеробщица с удивлением взглянула на Анникстера. На лбу пластырь, левая рука на перевязи. «О, Господи», — сказала девушка, — «вот уж не ожидала увидеть вас здесь так скоро». «Значит, вы меня помните», — с улыбкой сказал Анникстер. «Поневоле запомнишь», — сказала девушка. «Из-за вас я всю ту ночь не спала. Я же слышала визг тормозов, как только вы вышли. А потом удар!» Она вздрогнула. «И это мне слышалось всю ночь и до сих пор слышу уже целую неделю. Какой ужас!» «Вы очень чувствительны», — сказал Анникстер. «Да, воображение у меня слишком разыгрывается», — согласилась гардеробщица. «Я знала, что это случилось с вами еще до того, как подбежала к выходу и увидела, что вы лежите на мостовой. В дверях стоял человек, который с вами разговаривал». «Боже мой», — сказал я ему, — «это ваш друг». «А что он ответил?» — спросил Анникстер. «Он не мой друг», — сказал он. «Я только что впервые его увидел. Странно, не правда ли?» Анникстер облизнул пересохшие губы. «Что вы имеете в виду? Он... Он тогда действительно впервые меня увидел. Да, но когда человек, с которым ты вместе выпивал, сказала девушка, лежит перед тобой мертвый, а он не мог этого не видеть, он вышел следом за вами. Казалось бы, он, по крайней мере, должен был принять какое-то участие. Когда таксист стал созывать свидетелей того, что он не виноват, смотрю, тот человечек исчез. Аникстер обменялся взглядом с Рэнсомом, своим литературным агентом, сопровождавшим его. Но он тут же улыбнулся гардеробщице. «Лежит перед тобой мертвый», — повторил Аникстер. «Да нет же, меня только немного встряхнуло, только и всего». Ни к чему было ей объяснять, какое удивительное, какое необычное действие оказала эта встряска на его мозг. «Если бы вы могли себя видеть, как вы лежали на земле, освещенные фарами такси». «Ах, это опять ваше воображение», — сказал Аникстер. Он мгновение помедлил, потом задал вопрос, ради которого пришел сюда, имевший для него первостепенную важность. «Кто был тот человек, с которым я разговаривал?» Посмотрев на него, гардеробщица отрицательно покачала головой. «Я его раньше никогда не видела и после того тоже не видела». Аникстеру показалось, будто его хлестнули по лицу. Он-то ждал, отчаянно ждал другого ответа. Рэнсом успокоительно положил руку ему на плечо. «Раз уж мы здесь, пойдем выпьем чего-нибудь». Они спустились по двум ступенькам и вошли в зал, где буйствовал джаз. Официант провел их к столику, и Рэнсом что-то заказал. «К девушке приставать бесполезно», — сказал Рэнсом. «Она того человека не знает, это ясно. Мой совет тебе, не волнуйся. Думай о чем-нибудь другом, надо выждать. В конце концов, прошла всего одна неделя с тех пор, как...» «Одна неделя», — сказал Аникстер. «А сколько я сделал за одну эту неделю? Два первых акта и третий до того места, где у меня провал в памяти. А ведь это кульминация сюжета, развязка, главная сцена драмы. Если бы я ее написал, Билл, вся драма, лучшая из всех, которые я сочинил за всю жизнь, была бы готова в два дня, не будь этого...» Он постучал себя по лбу. «Этого провала в памяти, этого проклятого подвоха памяти». «Тебя таки здорово тряхнул». «Ты думаешь?» — презрительно сказал Аникстер. Он глянул вниз. «На руку, на перевязи. Я ведь даже не почувствовал. Не испугался. Я еще в машине скорой помощи пришел в себя, и вся пьеса была у меня в уме. Я все видел так же отчетливо, как в тот миг, когда меня сбило такси. Даже еще более отчетливо. Потому что голова у меня была совершенно ясная, и я понимал цену своей пьесы. Это же верный успех. Промаха быть не может». «Если бы ты отдохнул, — сказал Рэнсом, как советовал врач, — а не писал, сидя в постели и днем, и ночью». «Я должен был ее записать». «Отдыхать!» — с хриплым смехом сказал Аникстер. «Когда у тебя в голове такая вещь, тут не до отдыха. Ради этого ведь живешь, если ты драматург. Это и есть жизнь. За эти пять дней я прожил 8 жизней в 8 действующих лицах. И прожил в них такой полной жизнью, Билл, что лишь когда подошел к этой последней сцене, то понял, что я потерял. Я потерял всю драму. До всего. Каким образом Синтию ударили ножом в комнате без окон, где она заперлась на ключ? Как ухитрился убийца войти? Ни одна дюжина писателей почище меня занималась сюжетом запертой комнаты, и никто не решил его так убедительно. А у меня было решение. Боже мой, помоги мне! Да, было решение. Простое, безупречное, ослепительно ясное. Надо было только его однажды увидеть. И в этом суть всей драмы. Занавес поднимается в наглухо закрытой комнате, и в ней же опускается. Это было мое открытие. 2 дня и 2 ночи, Билл, я пытался снова поймать эту идею. Но она не дается. Я опытный писатель, я знаю свое ремесло, я мог бы закончить пьесу, но тогда она была бы, как все остальные, несовершенной, фальшивой. Она не была бы моей пьесой. А где-то в этом городе бродит человечек в шестиугольных очках, который владеет моей идеей. Владеет, потому что я ему рассказал ее. Я буду искать этого человечка, я верну то, что принадлежит мне. Я Если господин, который вечером 27 января в кассе Гавана столь терпеливо слушал писателя, рассказывавшего ему сюжет пьесы, пожелает обратиться по нижеуказанному адресу, он услышит выгодные для себя предложения. Человечек, который сказал: «Он не мой друг, я только что впервые его увидел». Человечек, который видел несчастный случай, но не пожелал подождать, чтобы выступить свидетелем. Девушка-гардеробщица права. В этом и впрямь есть что-то странное. В последующие дни, когда по объявлению так никто и не откликнулся, Анникстеру стало казаться, что тут кроется нечто большее, чем что-то странное. Рука у него уже была не на перевязи, но работать он не мог. То и дело садился за почти законченную рукопись и, перечитывая ее со скрупулезной мрачной придирчивостью, думал: «Она должна опять появиться!» И снова оказывался перед провалом памяти, перед этой глухой стеной. Тогда он бросал работу и отправлялся бродить. Заходил в разные бары и кафе, проезжал многие мили в автобусах и в метро, особенно в часы пик. Тысячи лиц видел он, но только не лицо человечка в шестиугольных очках. Мысль о нем стала для Анникстера наваждением. Такая несправедливость, как невыносима. Мучительно думать, что по мелкой пошлой случайности где-то здесь спокойно бродит некий господин, держа в голове последнее звено замечательной пьесы Джеймса Анникстера, лучшей из всех, какие он написал. Причем бродит, не понимая важности этой идеи, вероятно, не обладая воображением, способным оценить то, чем он владеет. И, разумеется, не имея ни малейшего понятия о том, как много это значит для Анникстера. Или, может быть, он понимает. Может быть, он не так прост, как ему, Анникстеру, показалось. Видел ли он объявление в газетах? Не замышляет ли чего-нибудь во вред Анникстеру? Чем больше Анникстер размышлял, тем сильнее убеждался, что девушка-гардеробщица права. Было что-то весьма странное в поведении человечка после несчастного случая. Воображение Анникстера все возвращалось к человечку, которого он искал, пытаясь проникнуть в его мысли, уловить причину его исчезновения после несчастного случая, его нежелание откликнуться на объявление. А воображение Анникстера неустанно создавало драматические ситуации. Человечек, который показался ему простаком, стал принимать в мыслях Анникстера зловещий облик. Но стоило ему снова увидеть человечка, и он понял, как нелепы были эти мысли. Просто смешно. Вид у человечка был такой благопристойный, держался он так прямо, серый костюм был так элегантен, и черная шляпа аккуратно сидела на голове. Двери вагона подземки уже закрывались, когда Анникстер увидел, что человечек стоит на платформе с небольшим чемоданчиком в одной руке и вечерней газетой под мышкой другой руки. Свет из вагона падал на его бледное надменное лицо. Шестиугольные очки блестели. Человечек повернулся к выходу, меж тем, как Анникстер, кинувшись к полузакрывшимся дверям вагона, протиснулся наружу на платформу. Вытягивая шею, чтобы смотреть поверх голов, Анникстер локтями прокладывал себе дорогу, перескакивал через ступеньки и, поднявшись по лестнице, положил руку на плечо человечку. «Минутку», — сказал Анникстер, — «а я-то вас ищу». Ощутив руку Анникстера, человечек мгновенно остановился. Затем обернулся и посмотрел на него. Глаза его за шестиугольными стеклами были блеклые, тускло-серого цвета. Линия затылка прямая, волосы тоже сероватые. Анникстер почувствовал в человечку братскую нежность. Одно то, что он его встретил, принесло ему огромное облегчение, словно рассеялась черная туча, омрачавшая его душу. Он ласково потрепал человечку по плечу. «Мне надо с вами поговорить», — сказал Анникстер. «Совсем недолго. Отойдемте куда-нибудь в сторону». «Не представляю себе, о чем вам надо со мной поговорить», — сказал человечек. Он слегка посторонился, пропуская женщину. Толпа становилась реже, но по лестнице все еще поднимались и спускались люди. Человечек с учтивым вниманием взглянул на Анникстера. «Конечно, не представляете», — сказал Анникстер. «Это такая глупость. Я имею в виду сюжет». «Сюжет?» Аникстера слегка передернуло. «Видите ли, — сказал он, — я в ту ночь был пьян, сильно пьян. Но когда вспоминаю ее, мне кажется, что вы-то были совершенно трезвы, разве не так?» «Я в жизни не был пьян». «Слава богу, — сказал Аникстер, — тогда вам будет нетрудно вспомнить один небольшой эпизод, который я хотел бы от вас услышать». «Не понимаю, — сказал человечек. Я уверен, что вы приняли меня за кого-то другого. Я не имею ни малейшего понятия, о чем вы говорите. Я вас никогда не видел. Извините. Спокойной ночи». Он повернулся и стал спускаться по лестнице. Аникстер, опешив, смотрел ему вслед. Он не верил своим ушам. В полной растерянности постоял секунду, потом волна гнева и изумления вытеснила все прочие чувства. Он побежал вверх по лестнице и схватил человечка за руку. «Постойте, — сказал Аникстер, — возможно, что я был пьян, но...» «В этом я не сомневаюсь, — сказал человечек. Уберите, пожалуйста, свою руку». Аникстер овладел собой. «Извините, — сказал он, — я бы хотел выяснить одну вещь. Вы говорите, что никогда меня не видели. Значит, вы не были в Каса Гавана 27-го между 10 и 12 вечера. Не выпили со мной несколько рюмок и не слышали сюжет драмы, который у меня тогда возник». Человечек пристально посмотрел на Аникстера. «Я же вам сказал, я никогда вас не видел». «Не видели, как меня сбило такси с волнением?» — продолжал Аникстер. «Не сказали девушке-гардеробщице, он не мой друг, я только что впервые его увидел?» «Не понимаю, о чем вы говорите», — сухо ответил человечек. Он хотел было уйти, но Аникстер снова схватил его за руку. «Я ничего не знаю», — сквозь зубы произнес Аникстер, — «о ваших личных обстоятельствах и не хочу знать. Возможно, у вас есть какая-то причина на то, чтобы не желать быть свидетелем по поводу дорожного происшествия. Этого я не знаю. До этого мне нет дела. Однако есть другой факт. Вы тот человек, которому я рассказал свою драму. Я хочу, чтобы вы мне пересказали ее так, как я вам ее изложил. На это у меня есть причины. Причины личного порядка, меня одного касающиеся. Я хочу, чтобы вы мне возвратили мой рассказ. Только и всего. Мне ни к чему знать, кто вы, каковы ваши дела. Я только хочу, чтобы вы мне повторили мой рассказ». «Вы просите невозможного», — сказал человечек. «Да, невозможного. Потому что я никогда не слышал ваших рассказов». «Может, дело в деньгах? Скажите, сколько вы хотите, я вам заплачу. Помогите мне, я готов согласиться на ваше участие в авторстве драмы. Ведь это деньги, я-то знаю, это моя профессия». «Может быть, сказал Аникстер, запнувшись от внезапно блеснувшей мысли, — это и ваша профессия». «Вы рехнулись или пьяны?» — сказал человечек. Резким движением он высвободил свою руку и поспешил вверх по лестнице. Слышно было, как внизу загромыхал поезд. Опять стало много народу. Человечек нырнул в толпу и с поразительной быстротой исчез. Он был невысокий, проворный, а Аникстер был мужчина грузный. Когда Аникстер вышел на улицу, человечка и след простыл. Исчез. «Неужели он замыслил украсть сюжет?» — думал Аникстер. «Может быть, по странному совпадению, этот человечек лелеет честолюбивую мечту стать драматургом? Может быть, он уже набегался понапрасну по своим драгоценным рукописям, по разным издательствам? Может быть, сюжет Аникстера блеснул перед ним, как ослепительный луч света во мраке разочарования? Но у него дочь, как нечто такое, что он безнаказанно может украсть, приняв за случайное озарение пинчуги, который на другой день забудет о том, что придумал что-то более значительное, чем остроумная байка». Он выпил еще рюмку. Их набралось уже с полтора десятка с тех пор, как человечек в шестиугольных очках сбежал от него, и он приближался к той стадии опьянения, когда терял счет заведениям, в которые наведывался. В той степени, когда к нему приходила бодрость, и мозг начинал лучше работать. Аникстер представлял себе, что чувствовал человечек, слушая его сюжет, и постепенно осознавал, что это такое. «Боже правый, наверное, — думал человечек. Я должен это присвоить. Он пьян, он наклюкался, как сапожник. Завтра он не вспомнит ни слова. Дальше, дальше, продолжай, приятель. Смешно было даже представить себе, что Аникстер на другое утро забудет свою пьесу. Аникстер многое забывал. Забывал очень важные вещи, но никогда в жизни он не забыл ни одной самой малейшей детали своих драм. Кроме одного раза, и то потому, что его сшибло такси. Аникстер выпил еще рюмку. Это ему было необходимо. Теперь он в норме. Никакого человечка в шестиугольных очках нет. Прояснить это темное пятно некому. Он сам должен это сделать. Любым способом. Он выпил еще рюмку. До нее уже было выпито немало. В баре было полно народу, шумно, но он не замечал шума, пока кто-то не хлопнул его по плечу. Это был Рэнсом. Аникстер встал, упираясь в стол суставами согнутых пальцев. «Послушай, Билл», — сказал Аникстер. «Как ты считаешь, вот человек забыл какую-то мысль. Он хочет ее снова вспомнить и вспоминает, ведь мысль идет изнутри наружу, правда? Выходит наружу, потом возвращается внутрь. Как, по-твоему?» Он покачнулся, не спуская глаз с Рэнсома. «Ты бы выпил еще рюмашку», — сказал Рэнсом. «Я должен хорошенько это обдумать». «Я сам», — сказал Аникстер. «Я сам уже обдумал». Он нахлобучил на голову смятую шляпу. «До свидания, Билл. У меня много дел». Выписывая зигзаги, он вышел из зала и направился домой. Минут через 20 его слуга Джо открыл ему дверь, когда он тщетно пытался попасть ключом в замочную скважину. «Добрый вечер, сэр», — сказал Джо. Аникстер уставился на него. «Я ведь не просил тебя оставаться на эту ночь». «А мне незачем было уходить, сэр», — объяснил Джо. Он помог Аникстеру снять пальто. «Ты знаешь, мне иногда хочется побыть ночью одному в тишине». «Ты можешь идти», — сказал Аникстер. «Спасибо, сэр», — сказал Джо. «Я только сложу кое-что в чемодан». Аникстер зашел в свою просторную библиотеку и налил себе стакан. Рукопись драмы лежала на письменном столе. Слегка пошатываясь, Аникстер со стаканом в руке постоял, растерянно глядя на беспорядочную груду желтой бумаги, но к чтению не приступил. Он подождал, пока не услышал, что ключ в замке повернулся и что Джо, заперев наружную дверь, ушел. Тогда он взял со стола рукопись, графин, стакан и портсигар. Нагрузившись всем этим, вышел в холл и направился к комнате Джо. Комната изнутри запиралась на задвижку. Во всей квартире она одна была, без окон. Обе эти ее особенности делали только ее пригодной для его целей. Он включил свет. Комнатка была обставлена скромно, но Аникстер с улыбкой отметил, что покрывало на кровати и подушечка на потрепанном плетеном кресле были голубые. Голубая комната Джеймса Аникстера. Очевидно, Джо перед уходом лежал на кровати и читал вечернюю газету. Газета лежала на смятом покрывале, и в подушке было углубление. У изголовья кровати напротив двери стоял столик со щетками и салфетками. Аникстер смахнул все со столика на пол. Положил на столик рукопись и портсигар, поставил графин и стакан, потом подошел к двери и запер ее на задвижку. Пододвинув плетеное кресло к столику, сел и закурил сигарету. Откинувшись в кресле, он курил, стараясь обрести умственный покой в этом заветном уголке, проникнуться духовной атмосферой, окружавшей Синтию, героиню его драмы, женщину настолько запуганную, что она заперлась в комнате без окон, в наглухо замкнутой комнате. «Вот так она сидела», — говорил себе Аникстер. «Точно так, как сижу я, в комнате без окон, заперев дверь на задвижку». И все же он ее настиг. Ударил ножом в комнате без окон с дверью, запертой на задвижку. Как он это сделал? А ведь способ был. Он, Аникстер, придумал этот способ, изобрел его, разработал и забыл. Раньше все обстоятельства были ему ясны. Теперь он нарочно воспроизводил эти обстоятельства, чтобы вновь изобрести свою идею. Он поставил себя самого на место жертвы, чтобы в его уме снова возник забытый им способ. Вокруг царила тишина. В квартире, в комнате ни звука. Долгое время Аникстер сидел неподвижно. Сидел, пока не почувствовал, что его сосредоточенность ослабевает. Он сжал себе голову обеими руками, потом схватил графин и налил себе полный стакан. Он ведь почти вспомнил то, чего так жаждал. Он чувствовал, что это совсем близко. Вот-вот вспомнится. «Спокойно», — сказал он себе. «Относись к этому спокойно. Отдохни, расслабься, потом попробуй опять». Он оглянулся вокруг, ища чем бы отвлечься, и взял газету, которую читал Джо. От первых попавшихся ему на глаза слов сердце у него замерло. Женщина, на чьем теле обнаружены три ножевые раны, все три смертельные, лежала в комнате без окон, единственная дверь которой была изнутри замкнута на ключ и на задвижку. По-видимому, эти чрезмерные предосторожности были для погибшей привычными. Она, вне всяких сомнений, постоянно опасалась за свою жизнь. Полиция она была известна как заматерелая, безжалостная шантажистка. К необычайной загадке убийства в наглухо замкнутой комнате прибавляется еще одна загадка. Как могло это преступление так долго оставаться тайной? По состоянию трупа врач сделал заключение, что убийство совершено дней 12 или 14 тому назад. «Дней 12 или 14 тому назад!» Аникстер прочитал заметку еще раз и уронил газету на пол. В висках отчаянно стучало. Он побледнел. 12 или 14 дней. Пожалуй, это точно. Прошло ровно 13 суток с тех пор, как он побывал в Каса Гавана и рассказал человечку в шестиугольных очках, как можно убить женщину в наглухо запертой комнате. С минуту Аникстер сидел неподвижно. Затем налил себе вина. Выпил с жадностью, и его вдруг охватило странное чувство изумления и страха. Он и человечек все эти 13 суток находились в сходном затруднительном положении. Обоих оскорбила женщина, вследствие чего один сочинил драму с преступлением, другой осуществил эту драму в жизни. «И я в ту ночь еще предлагал ему соавторство», — подумал Аникстер. «Говорил ему о деньгах, о плате». Он захохотал. Ни за какие деньги в мире человечек не признался бы, что когда-либо видел Аникстера, этого Аникстера, который рассказал ему сюжет драмы, где убивают женщину в наглухо запертой комнате. Потому что Аникстер был единственным человеком на Земле, который мог бы его разоблачить. Даже если бы не мог сказать, каким образом человечек совершил убийство, потому что это забыл, он мог навести полицию на его след, сообщить его приметы, а напав на след, полиция почти наверняка стала бы выяснять его причастность к преступлению. Странно подумать, но он, Аникстер, вероятно, единственная угроза, единственная опасность для аккуратного бледного человечка в шестиугольных очках. Единственная угроза, и человечек, надо полагать, очень хорошо это понимает. Опасность смертельная после того, как убийство в запертой комнате обнаружено. Сообщение об этом напечатано в сегодняшней вечерней газете, и человечек, возможно, принял свои меры, выследил Аникстера. А он-то спровадил Джо из дому. Преступник, возможно, готовится напасть на Аникстера, который сейчас находится один, в квартире, в комнате без окон, с дверью, запертой на ключ и на задвижку, в которой он сидит спиной. Аникстер почувствовал внезапный, смертельный, леденящий ужас. Он приподнялся, но уже было поздно. Было поздно. Так как в этот миг тонкое, острое, беспощадное лезвие ножа, войдя меж ребрами, пронзило его легкие. Голова Аникстера медленно наклонилась вперед, пока щека его не легла на рукопись драмы. Послышался лишь слабый, странный, невнятный звук, похожий на сдавленный смех. Аникстер внезапно вспомнил.